«Несколько странно, но, может быть, пока не выложили», — отозвался Колин, погрузившийся в медленную перемотку записей по перемещениям Левиафана. «Ну хорошо, я его получил в формате, который можно совместить с данными видео. Тогда посмотрим». Они медленно перематывали подборку роликов, глядя на временные отметки, выделенные из метаданных. К счастью, активность в доках писали множество людей с разных точек перспективы, так что имелась продолжительная запись с самого начала. Триумвират прибывает в 15:07:39, Кайдзю поворачивается и машет им 5 секундами позже. Удивленной не выглядит, так что подозреваю, она знала, что они там, или засекла появление. Еще на 20 секунд она возвращается к работе. В 15:08:01 они начинают движение по направлению к ней. Она оглядывается, говорит с людьми из СРД в пикапе. Те отвечают и затем отъезжают. «Должно быть», — сообщила им, — «что будет занято». Колин кивнул, в то же время делая заметки в блокноте. Они приближаются очень медленно и придерживаются неконфликтного поведения. Кайдзю не проявляет тревоги или враждебности. «Нет, она выглядит скорее веселой», — отозвалась дракон, испытывая то же ощущение. Трое людей были до дикости несоразмерны колоссальной рептилии, контраст выходил почти нелепым. В 15:08:23 они останавливаются примерно в 50 футах или около того. Она начинает диалог, что-то им говорит, легенда отвечает. Эйдолон и Александрия, судя по их реакции, выглядят слегка сбитыми с толку. Если она откалывает шуточки, как делала с легендой, это могло бы служить объяснением. Интересная тактика, но эффективная, заметил Колин. Выводить противника из равновесия. Необычный юмор вполне мог бы с этим справиться. Канатка на миг посмотрела на него. Или, быть может, она просто проявляет дружелюбие. Это также возможно, задумчиво признал технарь, отчего подруга про себя улыбнулась. И, вернувшись к видео, перемотала немного вперед. Что бы Кайдзю ни сказала, легенда чуть не рухнул со смеху. Эйдолон теперь выглядит очень смущенным, а Александрия на нее практически пялится. Интересно, что она сказала. В любом случае, они разговаривают некоторое время, затем Кайдзю ложится на землю и показывает, что они могут сделать то же. Герои все приземляются в 15:09:07. Обстановка выглядит дружественной, прямо до этого момента, в 15:09:25, когда Эйдолон что-то говорит. Такое впечатление, что идет на конфронтацию, посмотри, как он стоит. Некоторое время они продолжили покадровый просмотр видео. Кайдзю, похоже, несколько секунд обдумывает его слова, затем внезапно кладет голову в считанных футах от них и руки по обе стороны от гостей, блокируя поле зрения большинства камер. «Поверить не могу, как быстро она движется», — произнесла дракон. Канатка промотала взад-вперед 3 кадра, поймавших движение. Ее руки двигались к конечной точке почти на грани звуковой скорости, а голова была ненамного медленнее. Показываемый уровень физической силы и крепости ужасает, особенно в ком-то таких размеров, и, перейдя к другому потоку видеоданных, добавила. Этот человек был на некотором расстоянии от воды и единственный оказался на позиции, чтобы снять хоть что-то, что происходило между ее рук, но угол не слишком хорош, да и разрешение низкое. Я обработала его насколько смогла, чтобы выделить любые полезные данные. Насколько я могу понять, легенда и Александрия, похоже, что-то говорят Кайдзю. Положение тела и движения предполагают извинения. Возможно, пытаются разрядить обстановку. Кайдзю переходит от слегка раздраженного вида к улыбке, затем к веселью. Должно быть, сработало. Но затем Эйдолон снова что-то говорит, и она перестает улыбаться. Время 15:10:47. Левиафан начинает движение в нашем направлении в 15:10:46, медленно произнес Колин, сверяясь с своими данными и снова всматриваясь в видео, непосредственно перед репликой Эйдолона. Но я бы подумал, слишком близко, чтобы быть совпадением. Если в этом неким образом принимала участие Кайдзю, я бы подумала, что это случилось бы после его реплики, отозвалась глубоко задумавшаяся дракон. Согласен, но это по-прежнему может иметь к ней какое-то отношение, неким образом, пожал плечами мужчина. Мы все несколько раз задумывались, что у нее куда больше общего с губителями, чем с любым обычным парачеловеком. Возможно, она связана с ними, а когда они распознали угрозу, Левиафан двинулся на помощь. Однако почему так медленно? Я практически готова поклясться, что этот след принадлежит чему-то, что следует этому курсу лишь по принуждению, а не ломится присоединиться, дракон была всерьез сбита с толку и очень встревожена. Изменение поведения губителей было потенциально катастрофическим. Без понятия, вздохнул он, и проверив данные по передвижениям, сообщил. Левиафан прекратил движение в 15.16.01 и вернулся в режим ожидания. Это 11-я секунда с момента, как Кайдзю убрала руки. Она что-то сказала, вероятно, по поводу бригады новостей, поскольку они все поглядели в ту сторону. Затем поднялась и начало движения от них к береговой линии в сопровождении легенды. Выглядит так, словно они просто дружески беседуют, ни в ком из них нет напряжения. В отличие от Александрии и Эйдолана, у которых явно спор, довольно серьезный, судя по всему, дракон запустила видео на нормальной скорости. Кайдзю приходит сюда, рядом с этими крупными конструкциями. Я бы сказала, это какая-то разновидность оборудования для фильтрации воды. В это время Александрия и Эйдолан все еще спорят, заметил Колин, вглядываясь в монитор, затем в свои данные. Левиафан снова начинает движение в 15.22.08. Это за 2 секунды до того, как Эйдолан оставляет Александрию и снова направляется к Кайдзю. Если честно, я бы сказал, он в ярости. Александрия тоже смотрит нерадостно. Как бы то ни было, Кайдзю и легенда, судя по виду, умывают руки. Однако враждебности не проявляют, дракон озадаченно покачала головой. Да что же, ради всего святого, между ними произошло. Не получив ответа, она в очередной раз запустила видео. Эйдолан приближается к Кайдзю, останавливается, пожалуй, в 65 футах, затем происходит обмен репликами между ними, или с ней, судя по ее озадаченному виду. Легенда выглядит ошеломленным и встревоженным. Затем провал в покрытии с 15.23.37 до 15.25.21. Нигде, где я искал, не было выложено роликов, перекрывающих этот интервал. Я тоже не могу ничего выявить. Учитывая количество источников, выкладывавших записи онлайн, мне это кажется несколько подозрительным. Колин сверился с данными. Левиафан снова прекратил движение в 15.24.49 и лег на обратный курс 12 секунд спустя. В следующем фрагменте, который у нас есть, все трое стоят у нее на ладони, дракон в изумлении посмотрела на монитор. Не представляю, как могло дойти до этого. Александрия и Эйдолан улетают в 15.26.04. Легенда остается и говорит с ней еще 23 секунды, затем тоже улетает. Кайдзю смотрит, как все они уходят, затем разворачивается и идет разговаривать с людьми возле здания здесь. Эта группа включает телевизионную бригаду, Динни Эберта и мэра Криснера. Вскоре после этого все записи обрываются. Есть еще ролики получасом позже, где она снова за работой, но это все, что перекрывает интересующий нас период. Колин, откинувшись на кресле, несколько секунд лениво постукивал ручкой по блокноту, в котором черкал заметки. Перемотай на момент, где все трое стоят у нее на руке. Дракон сделала, как просили. Что ты увидел? Не уверен, пробормотал он, смотря запись. Здесь. Останови, верни на 5 секунд. Она так и сделала и тоже внимательно присмотрелась. Это мое воображение или Эйдолан здесь выглядел на миг несколько неустойчиво, как если бы восстанавливался после чего-то? Спросил герой. Нет, ты прав. Он действительно пошатывается. Смотри, споткнулся, когда поворачивался, чтобы поговорить с Александрией, канатка медленно покачала головой. Что-то случилось в пропущенном промежутке, это явно. Интересно, что и почему. Надо будет спросить легенду, когда вернется, отозвался Колин. Спекуляции лишены смысла, но ключевые данные все здесь. Судя по внешним признакам, контакт между Кайдзю и Триумвиратом, скорее всего, конкретно Эйдоланом, неким образом вызывал аномальное поведение двух из трех губителей. Тот факт, что это случилось более одного раза в сочетании с вектором, нацеленным прямо на нас, да и Симург, по всей видимости, наблюдала за районом планеты, прямо в центре которого мы, очень сильно намекает, что это было не совпадение. Он поглядел на отображение данных на другом мониторе и добавил, Симург снова ушла в спячку в 15.25.10, сразу после того, как Эйдолан и Александрия сошли со сцены. Пару минут они в тишине осмысляли проблему. Однако это Кайдзю вызвало такую реакцию. Эйдолан или их сочетание, наконец спросила дракон. Думаю, мы можем исключить легенду, поскольку он встречался с ней ранее и ничего подобного рода не происходило. Александрия возможно, конечно, но тайминг слишком уж хорошо ложится на Эйдолана, что заставляет думать, это весьма вероятно. У меня нет ответов ни на один из этих вопросов, произнес ее друг, еще немного подумав. Согласен с твоими выводами, но помимо этого не вижу, какая тут связь. Мы никогда раньше не видели у них подобного поведения. Этого пока просто недостаточно, чтобы продвинуться дальше. Даже так, этого достаточно, чтобы предположить, что здесь может быть связь какого-то рода, даже если мы не знаем, в чем она или что ее активирует, ответила канатка. Мужчина кивнул. Не могу не согласиться. Нам необходимо поговорить с легендой, показать ему эти данные и заполнить пробел. Что бы ни случилось в эту пропущенную минуту и 45 секунд, они могут содержать ключ к пониманию ситуации. Он говорил, что вернется позже вечером, чтобы снова поговорить об оружии, заметила дракон. Можем подождать до тех пор, сейчас немедленной угрозы нет, а вопрос слишком чувствительный, чтобы на данный момент выпускать его за пределы этого помещения. Колин вновь тяжело кивнул. Сущая правда, и едва слышно вздохнул. В последнее время происходящее просто становится все сложнее понять, и спустя миг закрыл файл, который просматривал и развернулся к основной системе ЦАД. Если не возражаешь, я бы предпочел об этом пока не думать. Есть масса несделанной работы, которую я понимаю. Может, стоит вернуться к ней? Искин, улыбаясь про себя нотки надежды, внезапно прорезавшейся в его голосе, фыркнула. Конечно, я бы с удовольствием. Где мы остановились? Вскоре они снова запускали симуляции. Колин выглядел гораздо счастливее, теперь, когда делал то, что ему нравилось. Дракон наблюдала за ним, в очередной раз гадая, как же он отреагирует, когда неизбежно выяснит правду, и страшась этого. Эми встала и улыбнулась старой женщине на больничной кровати, в изумлении согнувшей руку. «Не болит», — восхитилась та. «В первый раз за 20 лет я убрала ваш ревматоидный артрит, восстановила иммунную систему до должного уровня и поправила все повреждения суставов», — миссис Робинсон сообщила ей Эми. «Еще устроила небольшую регулировку, чтобы разобраться с другими мелкими проблемами, которые у вас имелись. Вам потребуется придерживаться здорового питания и в течение примерно недели есть примерно на 50% больше нормы. Пейте много жидкости. Помимо этого, вы в очень хорошей форме для женщины за 80. Спасибо, дорогая, не могу выразить словами насколько, улыбнулась миссис Робинсон. Ты кудесница. Я просто использую способности, которые у меня есть, чтобы помогать людям, ответила девушка, довольная тем, насколько бодрой была пожилая женщина. Рада, что вы счастливы, счастливее, чем была долгое время. Моим внукам нужна бабушка, которая может с ними играть, они еле движутся и стонет, если они возьмутся за руки. Старушка усмехнулась хихиканью Эми. Это для всех нас было невесело. Ты вернула мне то, что я думала, было утрачено навсегда. В таком случае, наслаждайтесь. Эми снова улыбнулась женщине и покосилась на доктора за ее спиной, с довольным видом писавшего у себя в планшете один. «Думаю, здесь я закончила». «Спасибо, Эми», — произнес тот, делая последние пометки, затем протянул документ одной из двух медсестер, сопровождавших пациентку. Целительница вышла за ним в коридор. Когда они были одни, врач повернулся к ней. «Теперь ты выглядишь гораздо счастливее», — с одобрением на лице отметил он. «Новый распорядок явно тебе подходит». «Да, в самом деле», — девушка потянулась и улыбнулась в ответ. «С тех пор, как я урезала часы, испытываю куда меньше стресса и угнетенности. Я же говорил, ты загоняла себя в раннюю могилу. В профессии медика это проблема для действительно квалифицированных работников. Людям нужно время на себя, никто не в силах исцелить всех больных мира единолично, а если попытаешься, то в итоге себя же и убьешь. Я сам видел, как это происходит, и тут ничего приятного. Ты чересчур юна и полна жизни, чтобы позволять такому случиться», доктор пожал плечами. «Даже целитель-парачеловек нуждается в свободном времени и жизни после больницы или последствий битвы. Я рада, что послушала вас и своих друзей», честно призналась Эми. «Как и я. Кто следующий?» — поинтересовалась девушка после короткой задумчивой паузы. Доктор посмотрел на планшет, перелистнув несколько страниц. На седьмом мистер Хендерсон с лейкемией, на первом два пациента в травматологии. Огнестрельное ранение в брюшную полость и сложный перелом бедра от падения, но помимо этого ничего, что действительно требовало бы твоих способностей. «Я не собираюсь растрачивать тебя на простуды, насморк и легкие аллергии», — мужчина усмехнулся ее удивленному виду. «Давай, Эми, оставь что-то и для толкателей пилюлик. Они так печально смотрят, когда не могут продать антигистамины, потому что ты прошла и повыдергивала из-под них всех их покупателей». Девушка рассмеялась и пожала плечами. «Ну раз вы так говорите, но серьезных случаев действительно больше нет?» «Нет, прямо сейчас нет. Ты вычистила все хронические и терминальные случаи, а за последние недели имело место колоссальное падение числа поступающих пациентов с травмами. А с тех пор, как эта ужасно здоровенная ящерица прогулялась вброд по заливу во вторник, оно еще больше упало. Почти ничего от результата активности банд. Наверное, все сидят тише травы, пока не разберутся, что происходит. Скорее всего, и кто может их винить?» Весело глянул доктор. «Но на данный момент у нас, похоже, заслуженный перерыв от обычного уровня преступлений с применением насилия, который приносит нам по меньшей мере 80% пациентов травматологии. Сомневаюсь, что это затянется, так никогда не бывает, но это дает нам шанс в кои-то веки взять ситуацию под контроль. Почему бы тебе не закончить с этими тремя случаями, а затем отправиться домой? Мы всегда можем позвонить, если будет чрезвычайная ситуация, и прекрасно можем разобраться с заурядными случаями. Вы уверены?» — медленно кивнула целительница. «Вполне. Мы действительно довольно хороши в своем деле, знаешь ли», — он улыбнулся, демонстрируя, что его слова всего лишь шутка. «Любая поступающая хроника подождет, пока ты вернешься, и, как я и сказал, если у нас будет что-то достаточно серьезное, чтобы ты срочно понадобилась, мы можем позвонить. Твоя сестра может доставить тебя сюда за считанные минуты с любого конца города, или твоя гигантская подружка в чешуе, или даже мой милый новый грузовичок», — рассмеялась девушка. «Точно», — мужчина улыбнулся и направился к лифтам. «Давай взглянем на этот огнестрел, состояние не критическое, но бедолаге невесело с ним. Чистое сквозное попадание, левая сторона, прямо под почку. Малый калибр, вероятно, 22 или 25-2, фрагментов пули в ране нет». Эми шла рядом с доктором, слушая, как тот читает документы, и то и дело кивая. Посмотрев на часы, она решила, по пути назад заскочит к докерам и посмотрит, там ли Тейлор, или к ней домой, если нет. Все еще было достаточно рано, так что она подумала, что было бы весело провести время с подругой. Один имеется в виду не компьютерный планшет, а канцелярский, дощечка с зажимом для бумаг, чтобы писать на весу. Два калибра 5,6 и 6,35 мм соответственно. Скорее всего, имеется в виду пистолетный патрон 22 лонг или 25 АЦП, самые мелкие калибры сверхкомпактных пистолетов для самообороны. Попадание из ружья или винтовки даже такого малого калибра под почку никак не соответствует заявленному состоянию некритическое. Глава 107. Презентация и обсуждение. А затем он заорал что-то про демонов и попросил, чтобы его арестовали. Голос Сауриал звучал бодро и очень жизнерадостно. Если честно, он вел себя очень странно. «Я хочу сказать, он бросил в меня свою пушку, когда кончились патроны. Ну кто так делает? Если пули не причинили вреда, то ствол тем более не сможет», — в голосе Ки посквозила озадаченность. Он почему-то был конкретно дерганый. Она пожала плечами. Кейт в каком-то неверии уставилась на собеседницу. Девушка-ящер была одной из самых жизнерадостных одинкипов, каких ей доводилось интервьюировать, но контраст между подобным мироощущением и тем, что в ее описании звучало скорее как сцена из «Чужого» с точки зрения твари, выслеживающей человеческих существ одного за другим, вызывал немалое беспокойство. Репортер кивнула с легкой профессиональной улыбкой на лице, но про себя понадеялась, что никогда не столкнется с девушкой в синей чешуе во мраке. И она подозревала, что члены банды с этим от всей души согласились бы. И, возможно, скуля и пытаясь спрятаться при этом подо что-нибудь. «Ясно. Похоже, вы отработали очень эффективно, Сауриал. Я бы хотела так думать. Я хочу сказать, Кит Винный стояк были прямо снаружи, и масса копов с ними, так что никто бы из них не ушел далеко, упусти я кого-нибудь, но для меня было вроде как поводом для гордости, сделать дело хорошо. Я тогда была на сцене всего пару дней и не хотела давать повод для стыда себе или кому-нибудь еще». Она улыбнулась, видимо, вспоминая тот случай. «Но пошло довольно-таки неплохо. К настоящему моменту, думаю, что-то около 70 бойцов Империи 88, может, с 50 ЗАП и пара дюжин барыг». Девушка слегка нахмурилась. «Вообще-то, если подумать, могла бы поклясться, что некоторых из тех ребят из Империи я уже однажды хватала. Фу ты, надо будет в этом разобраться. В любом случае, их довольно-таки много. К сожалению, всегда есть еще. В этом городе доля преступников всегда была несправедливо велика, и большинство из них не стесняются прибегать к насилию, согласилась Кейт. Знаю, они тут повсюду. И, оставляя в стороне злодействующих кипов, которые, если честно, обычно не часто выходят на улицы, их пушечное мясо просто раздражает, Сауриал пожала плечами, создавая легкое ощущение человека, который старается изо всех сил, но обнаружил, что остальной мир не очень-то идет навстречу. Я вечно на них натыкаюсь, часто за такими тупыми мелкими преступлениями, что я не понимаю, как они могли бы реально окупить усилия. В смысле, трое парней подламывают мини-маркет, в котором на кассе всего $43 с мелочью. Где смысл? И в данном конкретном случае они причинили ущерба на $1000 и были в шаге от того, чтобы кого-нибудь убить. Это меня действительно злит. На самом деле, они бы заработали больше, попросив у того парня работу, он мог бы не отказаться от помощи, девушка-ящер коротко фыркнула. Самое смешное, что они, должно быть, выпустили пуль почти на $50. Палили потолок из 3 АК-47 и даже останавливались на перезарядку. Это что-то около 120 выстрелов или около того. Насколько я знаю, патроны к этим штукам не настолько уж дешевые, даже в этих местах. Даже если бы они ушли, остались бы с пустыми карманами. Это вызвало у Кейт подлинную улыбку. «Преступники такого типа в финансовой хватке не замечены», — ответила она. «Очевидно, нет», — с отвращением покачала головой Сауриал. «Если бы были, нашли бы более полезное занятие. Да хоть лучше продумывать преступления, наверное. Эти штуки сбеги хватай такая дурость. Но, полагаю, так я могу поупражняться. Жаль всех невинных людей, которые в это вляпываются. Не могу не согласиться». Кейт на секунду сделала паузу. Девушка-ящер с любопытством склонила голову, наблюдая за ней. Ее манеры были очень странными, определенно оставляя впечатление не вполне человеческих, а многие движения, чересчур уж быстрыми и уверенными. Она была склонна почти мгновенно перемещаться из одного положения в другое, затем замирать и не шевелиться вовсе в несколько жутковатой манере. Кейт легко могла понять, почему такое поведение в сочетании с почти полной темнотой испытывало нервы на прочность, особенно если вы принимали участие в преступной деятельности. Сменим немного тему. По моим сведениям, вы являетесь экспертом как в рукопашном бою, так и в использовании ручного вооружения, которое можете создавать по мере нужды. Можете рассказать немного об этом? Окей, улыбнулась Сауриал. Ближний бой – это семейный стиль. Мы все с ним знакомы, но Кайдзю, к примеру, его, в общем-то, не использует. Я хочу сказать, она такая большая, с кем ей практиковаться, с одной из нас. Девушка испустила смешок, а Кейт слегка побледнела, гадая, сколько же таких, как Кайдзю, на самом деле бродит снаружи. Мысль о паре таких, тренирующих броски и падения, была в равной мере забавной и ужасающей. Я-то маленькая, вашего размера, так что активно им пользуюсь. На людях, за которыми я гоняюсь, работает действительно хорошо, и это безопаснее многого из того, что я могу. Ну и это хорошая практика, дернула она плечом, и веселая. В любом случае, стиль очень старый, мы совершенствовали его поколениями и во многом доработали под себя. Возможно, в какой-то момент я попробую научить ему людей, было бы интересно посмотреть, как это будет работать у кого-то без хвоста. Ее собственный хвост лежал на полу рядом со стулом, на котором сидела Кейп. Кончик подергивался туда-сюда в такт словам. Оружие, оно интересное. Я уже была знакома со всеми его разновидностями, когда пришла сюда, такими как мечи, копья, дубинки, молоты, все такое, но и активно изучала и развивала новые, и практиковалась с ними. Вроде этого, внезапно в руках у нее появилась по складной дубинке, раскрывшаяся отработанным, почти неразличимым глазом хлестким движением. Оружие раскрылось на всю длину с четким щелк. Эти штуки клевые и реально эффективные, если знаете, как с ними правильно обращаться. И они безопаснее чего-то вроде боевого молота. Девушка крутанула дубинку в левой руке, точно жезл черлидера, одновременно рассекая воздух в сложном движении со звуком рвущегося шелка. Аккуратная демонстрация того, какой быстрой и координированной она была. Сауриал отправила дубинки туда, откуда они взялись, и сотворила метательный кинжал. Ножи, с ними просто. Еще есть метательные дротики, сети, веревки, все в таком роде. Я читала интересные книжки по оружию Древнего Рима, у этих ребят имелись реально клевые идеи. Хотя, к сожалению, приличных руководств для тренировки по их использованию, похоже, не имеется, мне пришлось разбираться с нуля. Но это тоже очень весело. Кейт кивнула, с некоторым трудом удерживая нейтральное выражение, вместо того, чтобы шарахнуться от чистейшего восторга, с которым девушка-рептилия толковала о смертоносном арсенале. «А вы используете еще и огнестрельное оружие?» – оцепенело уточнила она. «Нет, в этом нет никакой нужды», – улыбнулась Сауриал. «В смысле, думаю, я бы смогла создать пистолет, просто не пробовала, но в чем смысл? Я могу метнуть нож быстрее, чем пистолет выпустит пулю, и наверняка точнее, чем кто-либо, кроме толкового снайпера, сможет выстрелить. К тому же так гораздо тише». «Я ясно», — наконец выговорила Кейт. «Спасибо. Думаю, это все, что мне нужно». Женщина повернулась к оператору, который остановил запись, опустил камеру и просто уставился на Сауриал. «Думаю, мы сможем использовать большую часть из этого», — добавила она, возвращаясь к интервью. «У нас примерно 15 минут с вами, тоже Скайпзю, затем мы набрали по полчаса с мистером Эбертом и мэром, и еще 10 минут с ними обоими вместе, не говоря уж о съемках снаружи. Я могла бы сделать из этого скорее два специальных репортажа, чем один». «Рада помочь», — улыбнулась Сауриал. «А вы сделаете то, о чем просила Кайдзю?» «Конечно, я держу свое слово, особенно с людьми под сотню футов ростом», — улыбнулась Кейт. «Не вижу смысла конфузить триумвират или любых других вовлеченных лиц. Ни мне, ни студии с этого никакой выгоды, а вот минусов полно. Помимо прочего, я бы хотела как-нибудь вернуться». «Превосходно», — довольно посмотрела девушка-ящер. «Спасибо, Кейт, я уже стер эту часть пленки», — негромко произнес сзади оператор, привлекая внимание обеих дам. Мужчина пожал плечами. «Когда кто-то вроде Кайбзю просит об одолжении, ты говоришь «да». Само собой разумеется», — улыбнулась репортер. «Молодец». И, повернувшись обратно к Сауриал, с любопытством спросила: «А вы знаете, что там на самом деле вышло?» «Без понятия. Кайбзю тоже не может сообразить», — вздохнула Сауриал с несколько озадаченным видом. «Было действительно странно. По ее словам, легенда был в норме, Александрия, похоже, смутилась, а Эйдолон просто вел себя странно. Хотя она думает, это все, вероятно, какое-то недопонимание. Наверняка ничего серьезного», — девушка перевела взгляд в сторону на часы на стене кафетерия. «Мне пора идти, надо кое с кем поговорить, но было приятно с вами пообщаться, Кейт. Удачи с вашим репортажем, мне в самом деле интересно будет посмотреть». Она встала, протянув руку. Кейт тоже поднялась и пожала ее. Ей подумалось, что ощущение мелкой чешуи на коже было странным, но не неприятным. «Он должен выйти в эфир в течение 2 недель, может, немного меньше», — ответила Кейт, высвободив руку. «Зависит от монтажа и расписания, но я удостоверюсь, чтобы мистера Эберта уведомили заранее, и спрошу, можно ли послать ему ДВД до эфира. Спасибо, было бы круто. Было весело. Увидимся, ребята», — может быть, улыбнулась в ответ Сауриал, кивнув обоим инженерам, и развернулась. Кейт направилась к выходу, здороваясь с членами СРД, рассевшихся вокруг и наблюдавших из-за границ кадра, ведя себя изумительно вежливо и тихо. Однако теперь, когда интервью закончилось, они начали переговариваться. Кейт проследила, как кончик хвоста Сауриал исчезает в дверях, и содрогнулась. «Сгосподня, не хотела бы столкнуться с ней в темном переулке», — пробормотала она. «Как и я», — заметил с легкой дрожью в голосе звукооператор. «Как кто-то такой счастливый может быть таким жутким?» «Много практики и врожденный навык», — дал ответ оператор. Впрочем, он тоже уставился вслед гуманоидной ящерице. Решив, что перед уходом ей необходима чашка кофе, просто чтобы успокоить нервы, Кейт поднялась и направилась к кофемашине, проматывая в голове интервью и прикидывая, куда его вставить в ее репортаже. Эми подъехала к воротам Союза и улыбнулась охраннику, подошедшему к ее окну. «Здравствуй, панацея. Новая машина?» — улыбнулся тот в ответ. «Да, спасибо, Майк, она у меня первая», — радостно отозвалась девушка, по-хозяйски оглаживая рулевое колесо. Мужчина посмотрел весело. «Первую ты запоминаешь всегда», — заметил он с нотками смеха в голосе. «У меня был старый мустанг, который мы с папой восстановили из кучи хлама. 2 года ушло, но я им владел еще 10, в результате встретил жену и продал за бешеные деньги». «Хорошие воспоминания», — он отступил на шаг, осмотрел машину и с одобрением кивнул. «Это хороший крепкий грузовичок, они живут практически вечно и пройдут где угодно, и цвет тоже приятный. Мне он точно нравится», — признала целительница. «Сауриал на месте, или Раптавр?» Сауриал давала интервью той бригаде телевизионщиков, которые тут весь день болтались, они только что ушли, так что, полагаю, она наверняка в офисе ОСП. «Спасибо, нет проблем», — Майк махнул другому охраннику, и тот поднял барьер. «Счастливо, панацея. Эми, Майк, зови меня Эми. Мне нравится», — хмыкнул мужик. «Эми, передавай Сауриал от нас привет». «Передам», — пообещала она, нажимая на газ, и отъехала с хриплым рокотом, который находила очень приятным. Медленно двинувшись вокруг административного корпуса и вдоль стены комплекса, фары обращали вечернюю тьму в день, девушка свернула в боковой дворик и припарковалась, выбравшись из машины. Заперла ее, направилась к двери в здание Тейлор и постучала. Открыли почти сразу. Лиза уставилась на нее и крикнула через плечо: «Ты была права, это Эми. Я же говорила», — удовлетворенно донесся в ответ голос Тейлор Сауриал. «Звук двигателя я помню. Я вообще ничего не слышу изнутри», — заметила Лиза, придерживая открытую дверь для вошедшей и закрыв за ней. «У тебя нет ушей, Варги», — самодовольно оскалилась Тейлор. Развеселившаяся Эми направилась к столу, рухнула в кресло и положила на столешницу ноги, с усмешкой покачивая ключами вверх-вниз. «Наслаждаешься большим синим грузовиком?» — поинтересовалась Тейлор. Похоже, ей было весело. «Спасибо, весьма. Вести и объезжать все эти рытвины, точно это нормальное дорожное покрытие, весело». Тейлор слегка нахмурилась. «Наверное, мне стоило бы при случае что-то сделать с дорогами здесь», — пробормотала она, — «они ужасны», — и уже громче добавила: «Рада, что получилось. А почему ты так рано вернулась из больницы?» «Всего где-то около 6:30. Я исцелила всех, кто в этом нуждался, а твои разнообразные обличия настолько вывели преступников из игры, что большая их часть взяла выходной, так что в настоящий момент насильственное преступление едва сыщешь, а это значит, едва ли найдется пациент с травмами. Фактически, меня выперли и велели возвращаться, когда понадоблюсь для чего-нибудь посерьезнее простуды». Эми хихикнула, глядя на удивленную Тейлор, и покосилась на Лизу. Та присела и с любопытством слушала. «Серьезно? Вау! Не думала, что оказала такой огромный эффект. Очень впечатляет, но чуток пугает». «Как и ты», — ухмыльнулась Лиза. «Вообще-то, Кайбзюахна жуткая. Неудивительно, что империя и остальные сидят тише воды, ниже травы. Наверняка пытаются сообразить, куда бы податься». Тейлор с некоторой долей гордости отвесила с кресла поклон, на что остальные девушки коротко рассмеялись. «Ты слишком добра, знаю, и слишком самодовольна. Это дар. И проклятие? Нет, просто дар». Эми посмотрела на этот этюд и весело покачала головой. «Вы явно в хороших отношениях друг с другом». Остальные две переглянулись и кивнули. «Так что тут сегодня случилось?» — с любопытством поинтересовалась Эми. «Я видела, ты сделала те фильтровальные штуки, о которых говорила. Они гораздо больше, чем я представляла. Да и покрытие на верфи выглядит новеньким». «Так и есть, я это сделала, как отстроила фильтрационные установки. Они реально хорошо работают, вода выходит почти чистая. Корабль осушат, самое позднее, к концу завтрашнего дня». Тейлор выглядела довольной результатами дня. «В остальном дела как обычно. А, был небольшой инцидент с Эйдолоном, атаковавшим меня безо всякой причины, но помимо этого весь вечер ничего особенного». Эми моргнула, затем посмотрела на Лизу, сиявшую крайне специфической улыбочкой, и обратно на Тейлор. Та просто сидела и смотрела в ответ, а чешуйчатое лицо ничего не выражало. Снова моргнула. «Эйдолон, ага. Атаковал тебя, ага. Ни с того ни с сего, ага. Какого ха?» Тейлор пожала плечами. «Просто взял и пальнул мне в затылок каким-то странным электрическим лучом. А я, кстати, уходила». Эми, чувствуя головокружение, еще несколько раз моргнула, пытаясь уместить в голове нечто, что не ожидала услышать, и, наконец, слабым голосом спросила: «А ты что сделала?» Обдала его чистым азотом и сдала на руки друзьям. «Друзьям, остальным из Триумвирата. Они там тоже были». На этом месте Эми решила, что моргать в шоке не выход, и прибегла к легкому шевелению челюстью. Наконец она восстановилась настолько, чтобы довольно-таки сконфуженно проговорить: «Думаю, тебе лучше начать сначала. Если уж совсем на чистоту, не могу понять, как это мы перешли от фильтрационных башен к отравленному газом Эйдолону. Мы тоже не совсем уверены, нахмурилась Лиза. Это было чрезвычайно необычно. Окей. Я как раз обновляла поверхность двора снаружи, когда услышала, как они разговаривают в нескольких сотнях ярдов от меня. Начала Тейлор очень странную историю. Эми слушала со всем вниманием, едва заметив, как на середине повествования вошел Динни и сел рядом. Когда дверь в лабораторию Колина открылась, явив за порогом дракон, Пол шагнул внутрь и остановился, внимательно оглядывая ее, а затем и хозяина помещения, смотревшего на него со странным выражением. Оба технаря каким-то образом излучали напряжение. Гость возобновил движение и вошел в помещение целиком, услышав, как дверь за спиной со слабым гудением скользнула в закрытое положение и закрылась на замок с очень четким, пусть и негромким щелчком. Что происходит? Вы оба выглядите так, точно случилось что-то ужасное. Если точно, я бы не назвала это ужасным, но очень, очень необычное было бы честной оценкой, произнес синтезированный, но чрезвычайно выразительный голос дракон. Пол снова внимательно ее оглядел, даже через броню, оформленную под рептилию, которую она никогда не снимала, он практически чувствовал беспокойство женщины. Герой подошел к рабочему столу, спустя всего где-то день после их заседания с написанием доклада уже наполовину заваленному загадочной техникой, сел, положил руки на стол и откинулся назад. Затем посмотрел на собеседника с толикой беспокойства. «Рассказывайте», — произнес он. «Думаю, нам необходимо показать вам данные и дать сделать собственные выводы», — ответил Колин таким голосом. Точно испытывал разом смятение и тревогу. «Не хочу повлиять на ваш мыслительный процесс». «Ну хорошо, тогда показывайте». Технарь развернулся к клавиатуре и нажал пару клавиш. Проектор на потолке пробудился к жизни, сформировав на дальней стене изображение очень высокого разрешения. Пол повернулся посмотреть. «Для начала, это», — произнес Колин под перестук клавиш. Появилось изображение трехмерного глобуса с Австралией в центре, в нижнем левом углу. В нескольких сотнях миль от побережья очень глубоко под водой появился индикатор, окрашенный ярко-красным. К нему был привязан маленький ярлычок с надписью «Левиафан». Пол узнал исходящие данные системы «Дракон» для отслеживания губителей. Герой наклонился вперед и положил руки на стол, наблюдая за движением точки, оно едва ли походило на случайное, обходя примерно по кругу конкретную точку. Посмотрев на временную отметку справа вверху, он увидел, что это не прямая передача, а запись, сделанная несколько часов назад. И сколько он там пробыл, с любопытством поинтересовался он. С 7-го числа прошлого месяца, отозвалась дракон, прислонившаяся к стене у него за спиной и также смотревшая на изображение. В самом деле, это ведь необычно, не так ли? Я думал, в норме он, если не заходит на атаку, то блуждает по обширному району. Так и есть, голос Колина был лишен выражения. Бросив на собеседника короткий взгляд, Пол вернулся к дисплею. Внезапно точка начала несколько беспорядочно двигаться на юг и запад, по сути, в направлении западного побережья Антарктики под углом. Он снова сверился с данными, обнаружив, что губитель двигался подозрительно медленно. Куда он направляется? Встревоженно поинтересовался герой, не произнеся ни слова в ответ. Колин просто нажал кнопку. От красного следа, оставляемого губителем, протянулась желтая линия, движущаяся по прямой гораздо быстрее. Глобус поворачивался под ней. Линия прошла побережье Антарктики, вышла в Южную Атлантику, плавно заворачивая снова на север с тем же уклоном на запад и в конце концов оборвалась на восточном побережье континентальных США. Изображение раскрылось в очень знакомый залив. «Чтоб меня!» — от потрясения у Пола заскрипел голос. Такова была, фактически, и наша реакция. Голос дракон при этом замечания сочился черным юмором. Пол неотрывно глядел, как развивается процесс, оставив в покое желтую линию и вернувшись к Левиафану. По мере того, как нарастало значение временной отметки в углу, губитель продолжил движение. Запись проигрывалась в несколько раз быстрее нормы, пока тот резко не остановился, и миг спустя начал метаться туда-сюда в маленьком районе, снова словно бы случайным образом. Он остановился. «Продолжайте смотреть». Точка снова начала движение тем же азимутом, а чуть погодя снова остановилась несколькими милями далее. В этот раз последовала короткая пауза, после чего она легла на обратный курс, направленный на 180 градусов от первоначального пути, пока тот не завершился в точности там же, откуда начался. «Это очень, очень необычно», — наконец произнес Пол. «Как вы и упоминали, это не очень, очень необычная часть», — негромко произнесла дракон. «Это просто очень необычная часть». Изображение сжалось в нижнюю левую четверть дисплея, а окно с текстом того же размера заняло аналогичную позицию справа. Верхнюю половину экрана заполнило окно видеопроигрывателя, демонстрировавшего в очередной раз очень знакомую сцену, которую Пол наблюдал всего несколько часов назад. Он уставился на съемку с ним и двумя его коллегами, застывший кадр, явно снятый на мобильный одного из докеров, и нахмурился. «И смысл тут? Смотрите, вот здесь в дело вступает второй очень». Теперь в голосе дракон звучало беспокойство. Пол услышал, как снова защелкали кнопки на клавиатуре Колина, но не отвел взгляд. Три окна тут же ожили, в этот раз в реальном времени и явно тщательно синхронизировано. Герой осознал, дисплей с текстом представлял собой посекундную развертку координат Левиафана, по всей видимости выделенную с дисплея со следом рядом. Пол в изумлении смотрел, как губитель начал движение всего за секунду до того, как Дэвид практически вызвал Кайдзю после ее нервирующей демонстрации. Остановился снова, когда Ребекка начала на него орать. Когда его друг второй раз приблизился к гигантскому кипу, движение началось вновь, затем в ролике пропало изображение почти на 2 минуты. Почти спустя 2/3 слепого куска создание снова остановилось, затем вернулось на круги своя. «Запустите снова», — попросил герой непослушными губами, вглядываясь в экран так пристально, что почти чувствовал, как его глаза пересыхают. Колин без замечаний выполнил просьбу. После второго прогона Пол мягко выдохнул и произнес: «Дерьмо, что произошло во время пропущенного участка?» Обратился Колин. В голосе технаря звучало любопытство, но и тревога. «Эйдолон выпустил неспровоцированную атаку по Кайдзю», — тяжело ответил член Триумвирата. «Что?» — воскликнули оба технаря в поразительно сходном потрясении и совершенно одновременно. «Это сложно», — вздохнул герой. «Но в конце концов она пошла прочь, а он поразил ее в затылок мощным электрическим лучом. Она пострадала?» — поспешно уточнила дракон. «По факту, едва заметила», — покачал он головой. «Просто почесала чуток в затылке, думаю, скорее от удивления, чем почему-либо еще. Чем бы еще она ни была, крепкая даже близко не подходит для описания». «А что она сделала дальше?» — вернулась и спросила его, притом на изумление вежливо, а фактически, какого черта он, по его мнению, делает. Он практически вызывал ее что-нибудь на этот счет предпринять. Она так и сделала. Когда он пришел в себя, мы ушли. Пол покачал головой, откинувшись в кресле и ощущая слабость, а двое других посмотрели друг на друга. «Господи, какого черта это означает? Сэр, вы можете пояснить, что мы видим, и заполнить пропущенные участки?» — осведомился Колин, подходя к столу и вытаскивая кресло. Дракон присела с другой стороны. Оба ожидающе посмотрели на высокого гостя. «Ну хорошо, мы прибыли, по существу желая просто понаблюдать за Кайдзю во время работы, затем немного побеседовать», — начал тот, то и дело поглядывая на неподвижное теперь изображение на спроецированном экране и гадая, почему его желудок точно набили свинцовой дробью. Было жуткое чувство, что когда они это вычислят, ответ ему не понравится. «Ты достала мне образец?» — доктор-мать смотрела с ожиданием. «Нет, не достала. Мы были вот настолько от пролития такого количества крови, что и представлять не хочется, но у меня такое чувство, что Кайдзю не принадлежало бы ни единой капли», — ответила Ребекка, держа большой и указательный пальцы на расстоянии 8 дюйма. «Не спрашивай, Дэвид в соседней комнате. Я хочу, чтобы его очень тщательно проверили на любую форму эффекта властелина, какую вы можете придумать. Затем снова. Проверьте на наркотики, гипноз, черт, на глистов проверьте, мне плевать. Все, что, по вашему мнению, могло бы вызвать изменения в поведении с акцентом на злость и агрессию. Просто выясните, все ли с ним в порядке. Что происходит? Не имею никакого, наха, представления, что меня и беспокоит», — рыкнула брюнетка. «Я должна вернуться, но делайте все, что бы ни потребовалось, и выясните, не контролируют ли его способности его самого. Я вернусь где-то завтра к вечеру, по восточному времени, и к этому моменту хочу знать, какого черта происходит с этим человеком». Доктор-мать выглядела сбитой с толку, но кивнула. «Уточни, не сможешь ли добыть мне образец», — произнесла она. Ребекка вздохнула и рявкнула: «Дверь на 500 футов над зданием СКП ВСВ», после чего шагнула в немедленно открывшийся рядом с ней портал. Тот закрылся, оставив сбитую с толку женщину, уставившуюся на место, где он был. Спустя несколько секунд она покачала головой и отправилась найти Дэвида и сотворить над ним противоестественные вещи, хочет он того или нет. «Ну, это немного странно», – необычным тоном прокомментировала Эми, когда, видя из головной камеры Тейлор на ноутбуке ее отца, который тот принес с собой, закончилось. «Да, можно и так сказать», – отозвалась та, отключая от камеры усп-кабель. «Я в тот момент определенно была чуток озадачена. Есть идеи? Не особо. Однако он демонстрировал все признаки избытка адреналина и кортизона. Напряженный, заряжен атаковать либо уворачиваться. Чистая реакция драться или бежать, с упором на драку», – Эми оглядела присутствующих. «Как если бы был посреди сражения. Он и в самом деле хотел быть посреди сражения», – прокомментировала Лиза. «Насколько может утверждать моя сила? Это не знаю, что это», — в задумчивой тишине произнесла целительница. «Помимо того, что наверняка ничего хорошего, я определенно не видел и не слышал ничего, что бы ты сказала или сделала, что могло бы вылиться в подобное поведение, Тейлор», — заметил ее отец. «Как и я», — отозвалась та. «Я все прокручивала это у себя в голове и обсуждала с Варгой. Он тоже не может разобраться. Сие дело разом и озадачивает, и беспокоит, Динни», — произнес через нее демон. «Должен признать, что не в силах выявить сколько-нибудь удовлетворительную причину, дабы Идалон реагировал столь агрессивно. Но он был таков с мига первого контакта и становился все более возбужденным, чем дольше длилось соприкосновение. Никто из его соратников также, похоже, был не в силах сие понять. Легенды рек насколько, и можно было видеть тоже в Александрии потому, как она себя вела. Твоя шутка с его именем была ужасна, мистер Ступ гораздо смешнее, но такая реакция на прозвище выглядит чрезмерной», — подумала вслух Эми. Тейлор пожала плечами. «Полагаю, да, но, как и говорит Варга, он вел себя странно с момента, как я назвала его траволюдом, что мне вроде как понравилось. По большей части это был задолюб 2, от колкости Лизы все грохнули. Ты хуже, чем она», — вздохнула Эми. Блондинка на это просто весело посмотрела. «Было что-то вообще, что ты можешь припомнить в этой встрече, что выбивалось из нормы, кроме как поведение Эйдолана?» — задумчиво поинтересовался отец Тейлор, глядя на нее, сложив руки на столе. Дочь обдумала события, случившиеся ранее этим вечером. «Разве что еще запах», — наконец ответила она, заметив, как пристально посмотрела на нее при этом Лиза. «Запах, да, вообще-то, это странно. В его запахе подо всем этим было что-то странное, сложно объяснить словами, но оно явно там было. Что чудно, так это что у Александрии в запахе также была та же нотка, как и у легенды. Его самое слабое, затем Александрия и Идалон, у него в сравнении довольно сильное. Это не могло быть что-то, с чем они контактировали в одно и то же время», — уточнил отец. «Я имею в виду, разумеется, группа, которая проводит сколько-то времени совместно в одном месте, в итоге будет иметь общее в запахе, по крайней мере, для твоих чувств. Это не тот род запаха. Это было частью их, наверное, так лучше всего описать. Что-то, что исходило от их тел, не след от чего-то, чего они касались», — пожала плечами Тейлор. «Ты ощущала его раньше, кто-либо из вас?» Полудемон посмотрела на Лизу, та по какой-то причине словно испытывала чуточку облегчения, но в то же время и была исполнена любопытства. «Варга нет, но теперь, когда я на этом сосредоточилась, смутно кажется, что я с ним пересекалась», — нахмурилась она. «Реально, действительно слабо, так слабо, что в тот момент не заметила, но запахи странные, их нередко запоминают, порой не в силах вспомнить, где с ними встречались. Можешь припомнить, где?» Вид у Эми был заинтригованный. «Или когда?» «Это было недавно», — глубоко задумавшись, пробормотала Тейлор. «Очень недавно. Они ждали, пока ее внезапно не озарило». Дина девушка вскинула голову и уставилась на Эми. «Я была с тобой, теперь вспомнила. Это было, когда мы остановились у Фугли и сыграли ту шутку с штурмом и батареей». «Ау», — вид у Эми снова стал сбитым с толку. «И откуда он исходил?» «Я думаю, это была батарея», — медленно ответила Полудемон. «Я не приглядывалась, так что не могу быть полностью уверена, и он был невероятно слаб даже по моим меркам, но такое чувство, что это была она». «Полагаю, ты права, мозг», — заметил Варга вслух через нее. «Однако же, что это значит?» — спросила девушка скорее саму себя. «Что у Александрии, легенды, Эйдолана и батареи общего? Или, что общего с ними, а с другими кейпами нет? Ты уверена, что больше никто не пах этим загадочным запахом», — уточнил отец. «Нет, из тех, с кем я пока пересекалась, никто», — ответила она. «Но на самом деле, я пока встречала не настолько много кипов. Стражи, оружейник, дракон, те двое, эти двое здесь плюс друзья Лизы, убер-элит, крюковолк, выверт. Даже не половина кипов города, не говоря об остальном мире. Но ни у кого из них, насколько могу припомнить, не было этого запаха, кроме батареи. Уверена, остальные точно нет, исключая, может быть, выверта. Он, возможно, но запах такой слабый, что я должна оказаться рядом с ним, чтобы его уловить, а пока этого не случилось. Надеюсь, у тебя скоро будет шанс побыть очень близко к нему», — осклабилась Лиза с мрачными нотками в голосе, на что остальные улыбнулись. «Полагаю, так и будет», — ответила Полудемон. «В следующий раз, как увидишь батарею, подтверди насчет запаха», — предложил отец. «Пусть даже я понятия не имею, что это значит». Все пятеро обсуждали странности встречи еще полчаса, но не смогли прийти к каким-либо реальным выводам, поскольку информации было попросту недостаточно. Варга, похоже, крепко задумался, как если бы работал над проблемой, о которой имел только слабое представление и больше ничего, так что Тейла расставила это на него, не желая беспокоить. Наконец отец посмотрел на часы. 7:30. «Мне надо закончить кое-какие дела в офисе, а затем домой. Тейлор, ты скоро вернешься?» «Думаю, не задержусь, но я хотела еще немного пообщаться с Лизой и Эми», — отозвалась Дина девушка, вскакивая на ноги и коротко сжимая его в объятиях. «Здорово было иметь возможность действовать естественно, не беспокоясь, что кто-нибудь увидит, как Сауриал делает что-то, что могло бы навести их на верные выводы». Обняв ее в ответ, мужчина разжал руки и взъерошил плюмаж на голове, вырвав у дочери вскрик удивления. «Эй!» – вознегодовала она, приводя перья в порядок обеими руками. «Увидимся!» – усмехнулся докер. «Лиза, Эми, рад бы снова вас повидать. Кстати, симпатичный грузовичок, Эми. Хорош, правда?» – улыбнулась та в ответ. «Хороший выбор. У меня когда-то давно был немного похожий, но и близко не в таком хорошем состоянии. Приглядывай за ним. А сейчас, мне пора. И, пожалуйста, не слишком тревожьте остов ткани реальности». И с веселым видом Динни направился к двери, прихватив ноутбук. Тейлор проследила, как закрывается дверь, и повернулась к остальным двоим. Затем села снова, развернувшись к Эми. «Я рассказала Лизе о симбионте», — призналась она. Эми не проявила большого удивления. Ее сила рано или поздно это вычислила бы, и она дала обещание хранить молчание на этот счет и про тебя. «Тебе лучше его сдержать», — вполголоса произнесла Эми, пригвоздив тяжелым взглядом блондинку, которой теперь, кажется, стало неуютно. «Как и Тейлор, я воспринимаю свою личную жизнь всерьез, но я не такая милая». «Действительно, не такая», — Тейлор с улыбкой положила руку на плечо подруги. «Но пока она достаточно мила». Лизу передернула. «Эми, у меня в уме вдруг пронеслись очень неприятные идеи насчет того, что ты можешь сделать», — тревожно произнесла она. «Поверь мне, от меня никто ничего не услышит насчет чего-либо из этого. За последние дни я узнала больше, чем хотела, о том, как некоторые сведения определенно не стоит раскрывать». «Хорошо», — ответила Эми, внезапно улыбнувшись. «В таком случае, хочешь увидеть кое-что крутое?» Лиза пару раз моргнула и широко улыбнулась. «Всегда. Иди и посмотри на это». Эми вскочила на ноги и направилась отпирать свою мастерскую. Тейлор подошла к двери и удостоверилась, что та заперта. А пока она шла обратно, Лиза проследовала за Эми в комнату. Последовала короткая пауза. «Вау, хочу такую!» Тейлор фыркнула, вернулась в основной облик и присоединилась к ним в маленькой комнате извращений 3. Один использовано слово «хаппиест», которое в данном контексте не имеет совершенно точного перевода, по крайней мере такого, который литературно ложится в этот текст. Имеется в виду, что Сауриал счастлива и всем довольна, как мало кто из кипов. 2 идет трудно переводимая в рифму игра слов. Грассман, Ассман. 3 кто забыл, Тейлор и Эми называют результаты экспериментов целительницы извращениями естества. В шутку, конечно, наверное. Глава 108. Усталости компьютеры. Суббота, 19 февраля 2011 г. Колин покосился на часы и зевнул. Они провели на ногах всю ночь, обсуждая события в СРД, и как те могут быть связаны с аномальным поведением губителей. Легенда выглядел готовым свалиться, да и ему самому, невзирая на собственноручно тщательно изготовленную смесь стимуляторов, определенно требовалось хотя бы пара часов настоящего сна, или он рисковал здоровьем. Дракон, казалось, этому не подвержено, но если его подозрения об объеме систем жизнеобеспечения в ее силовой броне были хоть сколько-нибудь близки к истине, это не сильно удивляло технаря. Мужчина надеялся, что однажды она доверится ему достаточно, что дать взглянуть на нее и, возможно, переработать для большей эффективности, но кое-что в этой женщине все еще оставалось загадкой. Во многих отношениях она была одной из самых скрытных личностей, каких он встречал, несколько иронично, с учетом ее всемирной известности. «Мне скоро придется отправиться в постель на какое-то время», — легенда тоже широко зевнул. «Так что мы решили, определенно имеется связь между Левиафаном, Симуркой либо Кайдзю, либо Идалоном, или же обоими. Свидетельства указывают на Идалона, расклад по времени, похоже, слишком уж совпадает с его действиями, нежели с ее, но доказательств любого варианта у нас нет, только масса действующих на нервы косвенных улик, включая очевидный факт, что Левиафан вполне намеренно держится так далеко от Кайдзю, насколько физически в состоянии, будучи на той же планете, или, возможно, от всей семьи. Я считаю так же», — кивнула дракон. «Хотелось бы предоставить вам больший объем, или не столь тревожную информацию, но пока, по первому впечатлению, ситуация такова. Конечно, все это могло бы быть каким-то колоссальным совпадением, или даже каким-то безумным планом Симург, чтобы заставить нас обо всем этом думать», — легенда и Колин переглянулись. Канатка пожала плечами. «Проклятая тварь изворотлива, но принимая все во внимание, определенно создается впечатление, что она скорее встревожена, что является одной из самых странных вещей, какие я могла бы представить, что также могло бы быть всего лишь частью замысла», — указал Колин. «Справедливо», — кивнула дама в броне, — «но проблема в том, что если мы начнем искать скрытый смысл, мы будем его постоянно находить, стоит только начать, и конца этому не будет. Каждый мельчайший ключ может быть просто оставлен более умным оппонентом, чтобы навести вас на цель. Если дело обстоит именно так, у нас все равно нет ни единого шанса, так что, в конечном итоге, я скорее надеюсь, что это не был план немыслимой хитрости, а на самом деле было значительно ближе к тому, чем выглядело. А именно, что каким-то образом то, что случилось вчера вечером в комплексе СРД, позвало Левиафана к нам. Ну, это простейшее объяснение, и, согласно бритве Аккама, наиболее вероятное», — вздохнул легенда. «Как бы мне не хотелось даже признавать это, я бы предпочел замысел Симург. Если мы правы, один из моих старейших друзей как-то связан с действиями по меньшей мере двух губителей, пусть и всего лишь случайно. Но я без понятия, как или почему, и что вы намерены с этим делать», — поинтересовался Колин. Его начальник почти на минуту уставился на спроецированное на стену изображение, на котором показывалась разбивка по времени вплоть до десятых долей секунды, после чего обернулся к технарю. «Не уверен», — произнес он. «У нас недостаточно пока свидетельств, чтобы хоть что-то доказать, но достаточно, чтобы как следует меня растревожить. К тому же сейчас я не могу думать ни о чем, кроме как собрать больше данных. Мы, вероятно, смогли бы доказать связь между Кайдзю и Левиафаном, если бы смогли убедить ее на некоторое время отойти подальше и посмотреть, переместится ли он, чтобы остаться на столь же диаметрально противоположной позиции», — задумчиво предложил Колин. «Судя по показаниям приборов, он вьется случайным образом возле этой точки. В его блужданиях не проявляется какого-либо шаблона, помимо того факта, что они, похоже, не удаляются от центра более чем на 4 мили. Если она переберется на пару сотен миль в сторону и останется там в течение нескольких часов, может быть, увидим что-нибудь полезное. И как бы мы это сделали, не объясняя, зачем?» — поинтересовался легенда. «Если она связана с губителями, я не заинтересован в том, чтобы дать ей знать, что мы знаем». «А, да, хороший довод», — спохватился технарь. «Простите, я сильно устал и упускаю очевидное. Есть один период, когда он направился на значительное расстояние на юг, а затем вернулся спустя несколько часов», — отметила дракон. Она на миг задумалась, затем повернула голову к экрану, поглаживая висок. «Что, когда я об этом задумалась, было в течение периода, когда мы гонялись, как выяснилось, за Умихиби». Мужчины дружно посмотрели на нее. Спустя пару секунд Колин пробежался пальцами по планшету, с которого в данный момент контролировал проектор, и перемотал данные, выведя след передвижений Левиафана в обсуждаемый момент. И в самом деле, Тот показывал, как чудовище двигалось в направлении, зеркально отражающего, с учетом определенной случайной погрешности, траекторию у Михиби согласно данным ГАЗ-2, хотя и в странно уменьшенном примерно на 50% виде. И почему я не заметил? Поинтересовался он вслух. «Я тоже упустила до сего момента», — отозвалась канатка. «Мы сосредоточились на Кайдзю и вчера, а не на чем-то, случившемся месяц назад. Но это новые данные, и полезные. И почему он переместился всего наполовину от того, насколько это сделала она?» — с любопытством спросил легенда. «Я бы предположила, что он держался места на полпути между Умихиби и остальной семьей, в тот момент бывшей в городе или неподалеку», произнесла дракон, оставаясь насколько возможно далеко от кого бы то ни было из них. Интересно, а как он их засекает? Задержка составляет считанные секунды, не более того. Без понятия, проворчал Колин, изучая изображение на экране. Либо отслеживание идет не лучшим образом, или есть какой-то другой источник погрешности, поскольку он все еще блуждает в районе плюс-минус около 4 миль, но закономерность очевидна. Я бы сказал, это ответ на вопрос, действительно ли он намеренно держится как можно дальше от семьи, что в свою очередь, дает веские основания полагать, что это не Кайдзю каким-то образом позвала или привлекла его вчера к городу, особенно учитывая, что данные выглядят очень похожи на то, что он на самом деле не хотел туда направляться, и что тогда наводит на мысль, что это Идалон был неким образом в ответе за то, что Левиафан двинулся на нас, пробормотал легенда, на несколько секунд прикрыв лицо рукой, и вздохнул. Вот черт, и в чем, к дьяволу, связь? Ответа ни у кого не было. Наконец герой с усилием поднялся на ноги. Я должен поспать, не могу сейчас думать рационально. Никому не рассказывайте ни о чем из этого. Дракон, я не могу вам приказывать, но заклинаю, пожалуйста, не дайте этому всплыть. Мы можем все ошибаться, и это какое-то колоссальное совпадение или изощренная атака Симург. Мы не можем рисковать репутацией Эйдолана из-за возможно беспочвенных обвинений. Я ничего не скажу, обещаю, негромко произнесла канатка. Так уж вышло, тут я полностью согласна. Необходимо больше данных, прежде чем мы хотя бы начнем подбираться к веской гипотезе о том, что все это значит. Мы могли бы дать Эйдолону снова поговорить с Кайдзю и посмотреть, повторится ли ситуация, предложил Колин. Остальные двое развернулись и уставились на него. «Колин, это одна из твоих попыток пошутить?» – поинтересовалась дракон. Технарь покачал головой. «Жаль, это была бы действительно смешная шутка, но предложение ужасное. Собственно, не могу не согласиться», – проговорил легенда. «В этот раз нам действительно очень повезло, и мы никак не можем узнать, повезет ли в следующий раз. Я бы предпочел держать Эйдолана как можно дальше от семьи, пока мы не выясним, почему он реагирует таким образом. Это совершенно не в его характере, даже принимая во внимание его довольно чрезмерное рвение в отношении крупномасштабных сражений. Это было всего лишь предложение в духе полноценного научного эксперимента», слабовато запротестовал Колин. «Повторить обстоятельства. Но я понял вашу мысль. Вам обоим тоже следует поспать». Легенда устало направился к выходу. Какую бы тревогу ситуация ни вызывала, она, похоже, не представляет непосредственной угрозы, так что, думаю, нам следует ее тщательно осмыслить, но приняться за более важные проблемы. Я все еще хочу дополнительно обсудить ваше до нелепости безразмерное оружие, а вам необходимо выйти на контакт с Раптавр по этой теме и насчет генератора червоточин. Я позвоню ей сегодня позже, отозвался Колин. Ну и хорошо, дайте, пожалуйста, знать, как пройдет. Дам. Думаю, нам также следует разработать план нападения на выверта в следующие пару дней, дракон кивнула, легенда тоже.